иной взгляд на обыденные вещи в подкасте «Заряжай». Заряжай свою голову новыми идеями в подкасте «Заряжай». Я приветствую всех, кто присоединился к подкасту с интересным названием «Заряжай». И как вы уже, наверное, догадались по мелодии, что звучит на фоне, обсуждать сегодня мы будем правильно – Хэллоуин. Хэллоуин, скажете вы. Ну и что за тема для обсуждения? И так все понятно. Дети переодеваются в разные костюмы, ходят от дома к дому, выпрашивая сладости. При этом говоря такие слова, как «трикотрит». Если это перевести на русский язык, то будет как «шутка или угощение», или «проделки или угощение», или «сладость или гадость». Но обычно на русский так не переводится, или эту фразу подают просто в оригинале «трикотрит», или заменяют русскоязычные в Америке, заменяют фразой «жизнь или кошелек». Но обычно говорят «трикотрит». Готовясь к этому выпуску, я понял, что все-таки не все так гладко с этим праздником и не все так просто, как на первый взгляд пытаются ответить тебе случайные прохожие или в магазинах, или на рабочих местах. Люди обычно отвечают: да, это просто веселье, мы ходим с семьями по улицам, мы собираемся дома, приезжают знакомые. И вы знаете, с одной стороны, я с ними согласен. В прошлом году, обычно я не сижу дома по Хэллоуинам, я обычно ухожу или к своим родным, или к знакомым, там, где обычно не празднуется Хэллоуин. Вот. Но в прошлом году я остался дома вместе с семьей. И потрясающе, что я увидел, это просто не передать словами. Улицы были заполнены людьми в костюмах. То есть я увидел на своей улице людей, которые живут на этой улице, которых я никогда не видел. Они просто выползают из домов для общения, обмениваются конфетами, зажигают какие-то фонарики, стреляют этими ракетами в воздух. То есть празднуется по полной программе. И я в этом ничего плохого не вижу. Я вижу только одну проблему. Проблема заключается в том, что современное общество, как на мой взгляд, в больших городах, таких как Нью-Йорк, Филадельфия, с миллионами населением, они просто одиноки. Но тогда возникает вопрос, почему именно в этот день, а не в какой-то другой? Почему не на День Святого Валентина? Почему так не разрекламирован этот праздник? Хотя на него тратится на порядок больше денег, чем на празднование Хэллоуина. Например, согласно статистике Национальной Федерации розничной торговли Соединенных Штатов Америки, то на Хэллоуин тратится, они ожидают, что в этом году, в 2018 году, будет потрачено примерно 9 миллиардов долларов. Туда относятся и траты на конфеты, и на костюмы, и на украшения домов, и так далее. А, например, на День Святого Валентина тратится где-то 60. То есть существенная разница, хотя такого ажиотажа не видно в День Святого Валентина. Да, дарят, как я это вижу, дарят открытки, цветы. Вот. А здесь размах куда более серьезный. здесь готовятся для этого праздника за месяц. Если вы наблюдаете вокруг, вы не можете не заметить, как дома преображаются, начиная с конца сентября и по 31 октября, это день, когда сам этот праздник и празднуется. То есть дома украшают так, что невозможно без страха ходить. Иногда смотришь, лежит развернутый человек, полностью разрубленный, с мышами на теле. Я понимаю, там, например, светильник Джека является главным как бы символом этого праздника, да? Джек-о-лантерн, Джек-фонарь. Это представляет собой тыкву, на которой вырезано зловещее усмехающееся лицо. И внутри тыквы помещается зажженная свечка. И то это страшно. Но когда начинают расклеивать на участках или расставлять на участках скелетов, например, это просто невообразимо, когда два скелета мужчины и женщины, рядом скелеты собаки, скелеты кошки, а коляска со скелетом ребенка. То есть люди, такое впечатление, что люди понебратствуют со смертью. То есть они показывают свое отношение к смерти, якобы они ее не боятся, они играют с ней, они заигрывают с ней. И такое впечатление, что люди приучают своих детей с детства к тому, что нужно отдавать смерти или злу, потому что все, что оно какое-то злое, да, какую-то дань нужно отдавать, как бы примиряться нужно, даже сотрудничать иногда, вместо того, чтобы бороться со злом и отвергать его, да. Ну, люди есть люди, поэтому не надо на них обижаться. У каждого свое мнение. Но когда ты говоришь о том, что ты не празднуешь этот праздник, тут задевается людское непонятно что. И они начинают спрашивать тебя. Ты не празднуешь наши праздники? Ты не уважаешь наши традиции? Ну, во-первых, эти традиции пришли из-за океана, как мы все знаем. Во-вторых, если уж на то пошло, и вы хотите, чтобы я уехал с этой страны, потому что мне не нравится праздновать этот праздник, проблема останется, потому что благодаря этой глобализации праздник переместился туда, за океан, обратно. И сейчас в России празднуется этот праздник, конечно, поменьше, чем здесь, но все равно начинает праздноваться. Поэтому, уехав туда, я все равно столкнусь с этим же самым. Поэтому это не вариант. А вот разделение общества на два лагеря, тех, кто празднует этот праздник, и тех, кто не празднует этот праздник, видится очень-очень даже хорошо. Вот, например, когда я говорю людям, ты знаешь, что мое самое любимое в Хэллоуине? И они спрашивают, что? Я говорю, это когда идет дождь. И они разворачиваются и начинают грустью уходить от меня, потому что они понимают, что я не люблю этот праздник, я не люблю, когда люди ходят, стучат по домам, выпрашивая конфеты или яблоки. У вас нету денег, чтобы купить яблоки и конфеты в течение всего года? Зачем вам нужны конфеты? Кстати, в последнее время очень много появилось случаев, они участились, когда противоположный лагерь, те, которые не празднуют, они подкладывают в эти конфеты какие-то гадости. Был случай, когда в яблоко засунули лезвие, то есть это был большой резонанс, в обществе говорили про это, то есть с другой стороны, это с каким надо быть как надо ненавидеть людей, чтобы, или детей, чтобы положить лезвие в яблоко, чтобы человек себе порезал губы и так далее. Вот, то есть разделение все-таки существует. И если вы посмотрите, что происходит после Хэллоуина, если вы не откроете дверь, не везде, но бывает очень часто, вы можете посмотреть на крышу своего дома и заметить рулоны туалетной бумаги, свисающие с вашей крыши или на ваших деревьях. То есть это знак всем остальным, что такой вы плохой, не открыли двери, не празднуете этот праздник. Забрасывают яйцами сырыми машины и дома. Могут взрывать почтовые ящики, да, петарды кладут в почтовые ящики и бабахают эти дела. Вот. То есть очень много разных таких моментов, что видно это разделение. Может быть, это в шутку, да, скорее всего, это как бы шалости. Хотя они вначале же предупреждают, да? Жизнь или кошелек, или трикотри. То есть изначально условие было поставлено. Но если человек не открывает дверь, то он, в принципе, и не знаком с этим условием. Поэтому это как бы происходит агрессия со стороны людей, которые празднуют. Но давайте отложим все эти мирские людские дела и заглянем в духовную сферу того, что происходит в этот день. Потому что все-таки изначально, если мы вернемся к истокам празднования, то мы найдем, что в этот день, согласно кельтам, граница между миром живых и миром мертвецов, она стала как бы размытой. И владыка смерти, Самхай, как его называют, он отправлял злых духов, чтобы нападать на живых людей, то есть души и живые люди. То есть вот это соприкосновение, в которое они верили, давайте искать там корень, что там происходит. Почему люди начали одеваться? Единственным способом избежать нападения вот этих злых духов заключался в том, чтобы переодеться, и злые духи не могли сказать, кто из этих людей живой, а кто нет. Вот и в принципе вся суть этого переодевания. То есть люди прячутся от злых духов, переодеваясь в мертвецов, чтобы злые духи на них не нападали. То есть это духовная война. Если вы заметили, это духовная война. Если вы не знаете, то сатанисты, это те, которые поклоняются сатане, для них Хэллоуин является одним из священных дней, самый большой день для них, и они почитают этот день. И представьте себе на секундочку, когда такая гвардия людей, облаченная в эти костюмы, скелеты, выходят на улицы, то что они провозглашают, да? О чем они заявляют? О том, что зло является силой, это зло является мощной силой, то есть это как бы воины сатаны, которые выходят на улицу. Но опять же, все это зависит от уровня вашей веры в той или иной вопросе. И единственное, что я могу вам сказать на 100%, что у нас есть воля и у нас есть свобода выбора. Поэтому если вы выбираете один путь, это хорошо. Если вы выбираете второй путь, это тоже хорошо. Все зависит от вас. Но единственное, чего я бы посоветовал вам, это углубляться в вопрос. это не слушать одного, не слушать второго. Просто взять книжки, пойти в библиотеку, зайти в онлайн. Там очень много интересной информации, очень много неправдивой информации, очень много правдивой. Поэтому нужно углубляться и нужно изучать вопрос. Неважно, или это вопрос Хэллоуина, или вопрос другой. А с вами был Иван Чижов в подкасте «Заряжай». Иной взгляд на обыденные вещи в подкасте «Заряжай».